В эфире программа «Евангельские чтения». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Райская пирамида. Толкование заповедей блаженства». Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Введение. В старые-престарые времена египетские фараоны строили пирамиды из камня. Одни из тех пирамид были высотой 50 метров, другие 100, а некоторые выше 100 метров. Есть и такие, которые в два раза выше храма Святой Софии в Царьграде, самой величественной церкви на православном Востоке. Поистине, это загадка, зачем фараоны строили такие гигантские пирамиды. Впрочем, все в древнем языческом Египте загадочно. Все сказка, все предчувствие. Вероятнее всего, фараоны воздвигали эти исполинские каменные сооружения, мечтая о бессмертии своем. Они мечтали о бессмертии тела, хотя догадывались и о бессмертии души. Во всяком случае, другим мотивом подобного строительства было тщеславие и взаимное соперничество. Каждый из них желал увековечить себя таким памятником, который мог бы противостоять времени и стоял бы, пока земля стоит. В египетской книге мертвых приводится предсказание египтянина о грядущем суде бога Осириса и о бессмертии человека. Однако выражено это все неясными догадками и основано на гаданиях. Древнеегипетская догадка о бессмертии человека объявлена в христианстве реальностью. Только в христианстве понятие бессмертия очищено от всяких фараонских заблуждений, отделено от смутных языческих видений и от фантастических догадок и произвольных гаданий. Понятие о бессмертии в христианскую эпоху основано на существовании единого живого Бога и связано со спасительной жертвой Христа, с Его воскресением и победой над смертью. И христианство, в свою очередь, побудило людей возводить пирамиды. Оно побудило к такому труду не только царей и выдающихся людей, но и всех остальных, которые веруют в Христа и следуют за Ним. Ибо все христиане, по словам Тайновидца, названы царями, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Согласно этому, почетный долг каждого христианина – возвести одну пирамиду для себя. Следовательно, сколько христиан на свете, столько должно быть и пирамид. Эти христианские пирамиды гораздо выше любой пирамиды фараонов, но их нельзя мерить обычным метром. Они возносятся выше солнца и луны, и всей материальной вселенной. Они возносятся к небесам, и там только видны во всем своем величии и красоте. Они не боятся ни времени, ни дождя, ни ветра, ни мороза, ни бомб, ни гранат, никакой бы то ни было слепой разрушительной силы. Весь мир немощен перед этими христианскими пирамидами. Они стоят вне разрушения и вне смерти. Им гарантировано бессмертие в мире, где имя смерти не упоминается и жало смерти не чувствуется. И все это потому, что это пирамиды духовные, и они реальнее любой физической действительности. Они основаны на духовном фундаменте, духом построены, духом украшены, духом укреплены и духовному царству предназначены. Надобность этих пирамид и план постройки объявил сам Господь Иисус Христос, а строителями должны быть все крещенные люди, вдохновляемые всемогущим содействием Духа Святого. Всякая такая пирамида имеет 9 основных этажей, а 10-й этаж есть башня радости, которой сам Господь коронует все сооружение. Каждый этаж имеет несколько своих особых уровней и множество отделений. Все верхние этажи опираются на те, которые под ними, что естественно и при обычном строительстве на земле. И вся пирамида целиком так прекрасна и стройна, что глаз нельзя оторвать. Как известно, фараоны строили свои пирамиды на песке, доставляя камень издалека. Пирамиды христианские, пирамиды райские, основаны на самом твердом камне, и тот камень есть Христос, о чем великий апостол говорит так. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Итак, давайте внимательно всмотримся в чудесный план райской пирамиды, изучая этаж за этажом.